будем корректны. Безо всяких и без некоторых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жокейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончать записки. Иссяк родник. 30 июля. Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Взрыв скотского энтузиазма. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Ребята возмущены, а я обрадован. Меня сжирает тоска по утерянном рае. Вчера очень скромно видел во сне Елизавету. Она оставила тоскующий след. Рассеется бы. 1 августа. Шумиха приелась. Вернулась давнишняя тоска. Сосу ее, как ребенок соску. 3 августа. Выход. Иду на войну. Глупо. Очень. Постыдно. Полно же. Мне ведь некуда деть себя. Хоть крупицу иных ощущений. А ведь этой присыщенности не было 2 года назад. Старею, что ли? 7 августа. Пишу в вагоне. Только сейчас выехали из Воронежа. Завтра слезать в Каменской. Решил твердо. Иду за веру царя и отечества. 12 августа. Мне устроили торжественные проводы. Атаман подвыпил и двигал зажигательную речь. После я ему сказал шепотом: «Дурак вы, Андрей Карпыч». Он изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел язвительно: «А то уже образованный. Вы не из тех, каких мы в 1905 году пороли плетьми». Я ответил, что, к моему сожалению, не из тех. Отец плакал и лез целоваться, а нос в соплях. Бедный, милый отец. Тебя бы в мою шкуру. Я ему в шутку предложил идти со мной на фронт. И он испуганно воскликнул: «Что ты, а хозяйство?» Завтра выезжаю на станцию. 13 августа. Неубранные кое-где хлеба, жирные на кургашках сурки, разительно похожи на тех немцев на дешевые литографии, которых Козьма Крючков нанизывает на пику. Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не думал, что стану таким шовинистом. Уж в полку я с казаками погутарю. 22 августа. На какой-то станции видел первую партию пленных. Статный австрийский офицер со спортсменкой-выправкой шел под конвоем на вокзал. Ему улыбнулись две барышни, гулявшие по перрону. Он на ходу очень ловко раскланялся и послал им воздушный поцелуй. Даже в плену чисто выбрит, галантен, желтые краги лоснятся. Я проводил его взглядом. Красивый молодой парень, милое товарищеское лицо. Столкнись с таким, и рука шашку не поднимет. 24 августа. Беженцы, беженцы, беженцы. Все пути заняты составами с беженцами и солдатами. Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить. Поврежден глаз. Смеется. 27 августа. Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из низовских. Тут уж попахивает кровицей. По слухам, послезавтра на позицию. Мой 3-й взвод, 3-й сотни, из казаков Константиновской станицы. Серые ребят. Один только балагур и песенник. 28 августа. Выступаем. Сегодня особенно погромыхивает там. Впечатление такое, как будто находит гроза и рушится далекий гром. Я даже принюхался, не пахнет ли дождем. Но небо сатиновое, чистенькое. Конь мой вчера захромал, ушиб ногу о колесо походной кухни. Все ново, необычно, и не знаю, за что взяться, о чем писать. 30 августа. Вчера не было времени записать. Сейчас